Право быть богатым. Вы имеете право быть богатым. Вы существуете, чтобы вести счастливый, свободный, искрящийся образ жизни с полным изобилием. Следовательно, вы должны иметь деньги, необходимые для полной, счастливой и процветающей жизни. Вы рождены, чтобы расти, развиваться, раскрывать свой духовный и умственный потенциал и пользоваться материальными благами. Вы обладаете неотъемлемым правом полного развития и самовыражения по всем направлениям жизни. Вам необходимо окружить себя красотой и роскошью. Зачем довольствоваться просто прожиточным уровнем, если можно наслаждаться всеми богатствами своего подсознательного разума? В этой главе вы научитесь дружить с деньгами. Следует всегда иметь их в избытке. Ваше желание быть богатым – это стремление жить более полной, счастливой и прекрасной жизнью. Это космическое побуждение, и оно не просто хорошее, а прекрасное. Деньги – это символ. Деньги – символ обмена. Они означают для вас не только освобождение от нужды, но и обретение красоты, роскоши, изобилия и изысканности. Деньги – это просто символ экономического здоровья нации. Вы здоровы, если кровь свободно циркулирует по вашему телу. Вы экономически здоровы, если деньги свободно циркулируют в вашей жизни. Если люди начинают припрятывать деньги, складывать их в чулки, все время чего-то опасаясь и страшась, это свидетельствует о больной экономике. На протяжении веков деньги приобретали различную форму как средство обмена. Например, это могла быть соль, бусы и разного рода безделушки. В древние времена богатство человека определялось количеством овец и быков, которыми он владел. Сейчас мы пользуемся валютой и другими платежными средствами, потому что гораздо удобнее выписать чек, чем водить за собой овец для оплаты счетов. Королевская дорога к богатству. Владение силой подсознания является королевской дорогой к всевозможным богатствам – духовным, ментальным или финансовым. Изучающий законы сознания верит и точно знает, что независимо от экономической ситуации, колебания цен акций на биржевых рынках, упадка, депрессии, забастовок, войн, иных условий или обстоятельств, у него всегда будет всего хватать, несмотря на то, какую форму приобретают деньги. И все это потому, что такой человек – передал свою идею о богатстве в подсознательный разум, всегда обеспечивающий его всем необходимым. Он убедил себя в том, что деньги постоянно и свободно текут в его жизни и что у него всегда есть что-то в запасе. Даже если завтра случится финансовый крах, смена правительства или состояние всех людей обесценится, как это случилось с немецкой маркой после окончания Первой мировой войны, к такому человеку все равно будет липнуть богатство, и о нем будут заботиться, независимо от формы новой валюты. Почему вам не хватает денег? Слушая эту главу, вы, наверное, думаете про себя. Я заслуживаю более высокой зарплаты, чем получаю сейчас. Я убежден, что большинство людей получают меньше, чем они заслуживают. Одной из причин, почему людям не хватает денег, является их молчаливое или открытое презрение к деньгам. Часто можно слышать, что деньги – это грязь, или любовь к деньгам – источник всех пороков. Еще одним объяснением, почему люди не живут в достатке, является непостижимое глубинное ощущение какой-то добродетели в бедности. Этот подсознательный образ может иметь начало в неправильном воспитании в раннем детстве, корениться в предрассудках или же основываться на неправильном понимании Святого Писания. Деньги и сбалансированность жизни. Когда-то один человек сказал мне: «Я разбит, я ненавижу деньги, они являются источником всего порочного». Эти слова – свидетельство запутанного и невротического состояния сознания. Любовь к деньгам, исключающая все остальное, приведет вас к искаженному и неуравновешенному состоянию духа. Вам следует мудро использовать свои силы и возможности. Одни люди стремятся к власти, другие жаждут денег. Если вы настроите свое сердце исключительно на деньги и будете говорить, что деньги – это все, чего я желаю, я сосредоточу все мои усилия и внимание на накоплении денег, ничто не имеет никакого значения, кроме денег, то сможете получить деньги и сколотить состояние. Однако не следует забывать, что в этом мире надо жить сбалансированно. Вам необходимо удовлетворять и свои потребности в душевном умиротворении, гармонии, любви, радости и безупречном здоровье. Установка на зарабатывание денег, как на единственную цель жизни, это просто ошибочный выбор. Вы думали, что деньги – это все, чего вам хочется, но потратив массу усилий, вдруг обнаружили, что кроме денег у вас есть и другие потребности. Вы жаждете также полного выражения своих скрытых талантов, истинного места в жизни, красоты. Вам хочется испытать радость от содействия благосостоянию и успеху других людей. Зная законы своего подсознания, вы можете получить $1 000 000 или даже много миллионов, если вы их желаете, и в то же время обрести душевный покой, гармонию, безупречное здоровье и возможность подлинного самовыражения. Бедность – это болезнь души. Нищета – недобродетель, это такая же болезнь, как и всякое другое душевное заболевание. Заболев физически, вы бы не сомневались, что с вами что-то не в порядке, а немедленно обратились бы за помощью и предприняли какие-то меры для выздоровления. Подобным же образом, если в вашей жизни нет постоянной циркуляции денег, то с вами что-то не в порядке. Стремление и побуждение вашего источника жизни направлены на обеспечение дальнейшего роста, расширения и благополучной жизни. Вы родились не для того, чтобы жить в лачуге, носить лохмотья и ходить голодным. Вам нужно быть счастливым, преуспевающим и богатым. Никогда не критикуйте деньги. Освободите свой разум от всех нездоровых убеждений и предрассудков относительно денег. Нельзя рассматривать деньги как что-то порочное или грязное, иначе деньги будут всегда уходить от вас. Помните, что вы теряете все, что проклинаете и презираете. Невозможно привлечь к себе критикуемый объект. Как выработать правильное отношение к деньгам? Вот простая методика, пользуясь которой вы сможете иметь больше денег. Повторяйте по несколько раз в день следующие слова. «Мне нравятся деньги, я люблю их. Я использую деньги рассудительно, конструктивно и бережно. Деньги постоянно вращаются в моей жизни. Я с радостью расстаюсь с ними, и они чудесным образом старицей возвращаются ко мне. Это так хорошо, это очень хорошо. Деньги текут ко мне в изобилии, подобно лавине. Я использую их только в добрых целях. Я благодарен за богатство своего сознания». Научный взгляд на деньги. Предположим, вы обнаружили где-то залежи золота, серебра, свинца, меди или железа. Разве вы объявили бы эти вещи порочными? Все пороки исходят из человеческого затемненного сознания, от его невежества, ложной интерпретации смысла жизни и от неправильного использования подсознания. В качестве средства обмена могли бы использоваться и уран, и свинец, и любой другой металл. Мы используем бумажные чеки, счета, разменные никелевые и серебряные монеты, и, конечно, не считаем их пороком. Физики и химики знают сегодня, что единственным отличием одного металла от другого является количество электронов и их скорость движения вокруг молекулярного ядра. Ученые уже сегодня могут преобразовать один металл в другой, бомбардируя атомные ядра в мощном циклотроне. При определенных условиях золото становится ртутью. Я нисколько не сомневаюсь в том, что в ближайшем будущем можно будет синтетическим путем в химических лабораториях получать золото, серебро и другие металлы. Сегодня такое производство сдерживается его необычайно высокой стоимостью, но в принципе это возможно. Я не могу представить себе здравомыслящего человека, усматривающего что-либо порочное в электронах, нейтронах, протонах и изотопах. Лист бумаги состоит из атомов и молекул со своими собственными электронами и протонами, расположенными в разнообразных сочетаниях. Они отличаются по количеству частиц и скорости их движения, и это единственное, что отличает вашу бумагу от серебра. Как привлечь к себе необходимые деньги? Много лет назад в Австралии я познакомился с юношей, который хотел стать врачом-хирургом, но у него не было денег. Я рассказал ему о том, как семена, помещенные в почву, привлекают к себе все необходимое для своего развития. Единственное, что ему оставалось сделать, это поучиться у семян и поместить необходимую идею в свое подсознание. Молодой талантливый парень зарабатывал себе на жизнь уборкой врачебных кабинетов, мойкой окон и мелким ремонтом. Потом он рассказал мне, что каждый вечер перед сном рисовал в своих мыслях медицинский диплом, висящий в рамочке на стене. На этом дипломе крупными жирными буквами было написано его имя. Много раз он доблеско чистил рамки с дипломами в медицинских учреждениях, где работал, и поэтому для него не составило труда запечатлеть образ диплома в своем разуме, укоренить идею о нем в подсознании. Через 4 месяца настойчивой работы над этой мыслью он добился определенных результатов. Затем события развивались очень интересно. Этот юноша очень понравился одному доктору, и тот научил его стерилизовать медицинские инструменты, делать уколы и оказывать первую врачебную помощь. Он проработал там таким образом некоторое время в качестве технического ассистента врача. Затем врач за свой счет послал юношу учиться в медицинский институт. Сегодня этот молодой человек – выдающийся доктор медицинских наук в Монреале, Канада. Он пришел к успеху, открыв для себя закон ментального притяжения. Правильно используя свое подсознание, он вызвал к жизни древний закон, гласящий: «Увидев конечную цель, найди средства для реализации этой цели». Его целью в данном случае было получение высшего медицинского образования. Молодой человек смог представить себя доктором в своем воображении, реально увидеть и почувствовать это. Он жил с этой идеей, поддерживал ее, питал, любил, пока через воображение она не проникла в глубокие слои его подсознательного разума и не стала убеждением, привлекая таким образом к нему все необходимое для выполнения его мечты. Почему некоторые люди не получают надбавку к зарплате? Если вы работаете в крупной организации и постоянно с недовольством думаете, что вам недоплачивают, вас в недостаточной степени оценивают, и вы заслуживаете больших денег и большего признания, то сознательно порываете все свои связи с этой организацией. Вы запускаете в движение определенный закон, и поэтому не удивляйтесь, если однажды услышите, как генеральный директор или управляющий скажет вам: «Мы вынуждены отпустить вас». Фактически, вы уволили самого себя. Управляющий был лишь инструментом, через который получило выражение ваше негативное ментальное состояние. Это пример закона действия и противодействия. Действием была ваша мысль, а противодействием – ответ подсознания. Препятствия и трудности на пути к богатству. Я уверен, что вы не раз слышали, как говорят: «Вон тот парень-вымогатель, этот верзила-ракетир. Он получает деньги нечестным путем. А этот жулик, я помню, когда у него ничего не было. Он обманщик, вор и мошенник». Внимательно присмотревшись к человеку, говорящему подобные слова, вы обнаружите, что он нуждается в деньгах или страдает от какой-то физической болезни. Вполне возможно, что кто-то из его бывших друзей или коллег поднялся по лестнице успеха, оставив его позади. Сейчас он разочарован и завидует им. Во многих случаях это и является причиной его собственного падения. Его негативные мысли о бывших одноклассниках и друзьях и осуждении их благосостояния заставляют богатство и процветание, которых он просит в своих молитвах для себя, исчезнуть и раствориться вдали. Он проклинает вещи, о которых молится. Его молитва двулична. С одной стороны, он говорит: «Богатство течет ко мне рекой», и тут же, не переводя дыхание, в мыслях или вслух он говорит: «Меня возмущает богатство этого человека». Из этого с очевидностью вытекает, что необходимо находить особую радость в благосостоянии и процветании других людей. Защитите свои вклады. Если вы ищете разумные способы размещения своих средств или беспокоитесь о своих облигациях либо ценных бумагах, то тихо скажите себе: «Бесконечный разум управляет и следит за всеми моими финансовыми сделками, и что бы я ни сделал, все служит моему процветанию». Повторяйте это часто, и вы увидите, что в конечном счете ваши инвестиции окажутся правильными. Более того, вы будете защищены от потерь, так как вам вовремя будет подсказано продать свои ценные бумаги, прежде чем наступит критическое время падения их стоимости на рынке. Бесплатно ничего не дается. В больших универмагах дирекция нанимает детективов для борьбы с воровством. Каждый день они задерживают людей, старающихся получить что-то бесплатно. Все эти люди живут в ментальной атмосфере лишений и ограничений. Они крадут у самих себя мир, гармонию, веру, честь, прямодушие, добрую волю и убеждение. Более того, эти люди навлекают на себя всякого рода потери. Они лишаются престижа, социального статуса и душевного спокойствия. Таким людям недостает веры в источник материальных благ и понимания принципа работы собственного сознания. Если они будут мысленно взывать к силе своего подсознания и выражать желание найти возможность подлинного самовыражения, то смогут найти работу и не будут ни в чем испытывать недостатка. Таким образом, честностью, целеустремленностью, настойчивостью они сделают честь себе и послужат на пользу обществу в целом. Постоянный источник денег. Признавая силу своего подсознательного разума и созидательную силу мысли или ментального образа, вы находитесь на правильном пути к изобилию, свободе и неиссякаемому источнику всего необходимого. Примите же в своем сознании идею обеспеченной жизни. Ваша ментальная уверенность в грядущих богатствах имеет свои собственные математические и механические законы выражения. Войдя в настроение изобилия и благосостояния, вы получите в реальной жизни все необходимое для обеспеченной жизни. Пусть следующие слова станут вашей ежедневной мысленной гимнастикой, запечатленной в сердце. Я един с бесконечными богатствами своего подсознательного разума. Быть богатым, счастливым и преуспевающим – мое неотъемлемое право. Деньги текут ко мне свободно, щедро и бесконечно. Я постоянно осознаю свою подлинную значимость. Мой талант неустанно работает на благо всех людей, и у меня нет никаких финансовых проблем. Это чудесно. Кратко о том, что следует запомнить. Смело утверждайте свое право быть богатым. Ваше глубинное сознание выполнит то, во что вы верите. Вы не должны удовлетворяться только самым минимальным. Вам необходимо иметь деньги, чтобы осуществить все задуманное, и всегда, когда они нужны. Познакомьтесь с богатствами своего подсознательного разума. Когда деньги свободно вращаются в вашей жизни, вы экономически здоровы. Рассматривайте деньги как море, и у вас их будет всегда много. Приливы и отливы – это вечные явления. При морском отливе вы абсолютно уверены, что волна вернется. Владея законами своего подсознательного разума, вы всегда будете обеспечены, независимо от того, какую форму принимают деньги. Единственной причиной, почему люди не могут свести концы с концами, является их осуждение денег. Все, что вы порицаете, приобретает крылья и улетает от вас прочь. Не боготворите деньги, они являются лишь символом. Помните, что все настоящие богатства находятся в вашем сознании. Вы рождены для сбалансированной жизни, включая приобретение всех необходимых денег. Не ставьте деньги в качестве своей единственной цели в жизни. Желайте себе благосостояния, счастья, душевного покоя, подлинного самовыражения и любви, и сами излучайте любовь и добрую волю для всех людей. Тогда подсознательный разум осуществит все ваши желания. Бедность – не добродетель. Это болезнь сознания, и вам следует немедленно вылечиться от этого ментального конфликта или заболевания. Вы рождены не для того, чтобы жить в лачуге, одеваться в лохмотье или ходить голодным. Вы здесь для того, чтобы владеть всеми благами жизни. Никогда не пользуйтесь терминами «грязная прибыль» или «я презираю деньги». Вы потеряете все, что будете критиковать. Не существует ничего плохого или хорошего. Таковыми вещи становятся под воздействием вашего образа мышления. Часто повторяйте: «Я люблю деньги, я использую их умно, конструктивно и рассудительно. Я с радостью расстаюсь с ними, и они возвращаются ко мне в тысячекратном размере». Деньги не более порочны, чем медь, свинец, олово или железо, которые вы можете обнаружить в земле. Все пороки – результат невежества, неправильного использования силы сознания. Вызвав в своем воображении конечный результат желания, ваше сознание побуждает подсознательный разум соответственно отреагировать и реализовать ваш ментальный образ. Прекратите попытки получать вещи даром. Бесплатных обедов не бывает. Чтобы получить, надо дать. Вы должны уделить свое ментальное внимание целям, идеям и планам, и ваше глубинное сознание поддержит вас. Ключ к благосостоянию – применение законов подсознания путем внушения ему идеи о богатстве.